Свет и тьма. В подземье ведет немало путей. Можно спуститься лифтом, можно пройти одной из многих дорог до города фей, огня и вулканов, и оттуда уже углубиться в недра страны фей. А можно воспользоваться любым из больших или маленьких тоннелей, которые тянутся под горами, лесами и, поговаривают, даже под морем. Тоннели эти запутанные и сложные. Случайные путешественники часто теряются в них, петляют долгие часы и даже дни, пока не найдут дорогу. Кто знает, возможно, некоторые потерялись навсегда. Однако чаще всего, рано или поздно, любого путника выводят феи темноты. Феи темноты — это малочисленный клан, живущий в тоннелях. Они тихие и спокойные, редко принимают гостей и еще реже показываются на глаза. Если на бал пришла фея темноты, можно считать этот день счастливым. Некоторые шутят, что такое случается лишь раз в сотню лет. У фей темноты черные волосы и глаза, бледная кожа, а крылья, как у летучих мышей. Феи темноты приходятся дальними родичами феям ночи, но это совсем разные кланы. И можно быть уверенным, если долго ходить по тоннелям, закричать и позвать на помощь, они обязательно придут, лишь того и ждут. Конечно, это не так, ведь у фей темноты хватает своих дел. Просто они обожают свои тоннели, прекрасно в них ориентируются и не могут остаться в стороне, если кому-то необходимо помочь. Однажды в спокойной жизни фей темноты едва не пришел конец. Феечка Нюка спала в своем домике под сводом пещеры. Вдруг раздалось оглушительное дребезжание, стены задрожали, а с ними и вся пещера. Потом шум затих. Нюка едва успела натянуть платье и сменить ночной колпак на дневной, как шум повторился. Все дребезжало и дрожало так, что мелкие вещи падали со стола и полок. Летучие мыши, живущие под потолком, рванули прочь с громким писком. Нюка выбралась из своего жилища и едва не столкнулась с другим феерий темноты Риоком. «Что это за шум? Землетрясение?» — спросила Нюка. «Не думаю, что это землетрясение», — покачал головой Риок. «Смотри, там свет! Полетели! Узнаем, что происходит!» Фейри и фея полетели в ту сторону, где виднелся свет. Нюка коснулась вуали на колпачке, которая обладала магическим свойством заглушать звуки для всех, с кем ее владелица не хотела говорить, и точно так же маскировать ответы. Теперь они с Риоком могли переговариваться, и никто посторонний их не услышит. Вскоре до них донесся высокий командный голос, который знали многие в стране фей. Это была Искра, огненная фея с обычным для их клана взрывным характером. Непоседливость могла привести Искру на другой конец мира просто потому, что кто-то где-то рассказал о затерянных артефактах. Но здесь и сейчас она явно была не одна, ведь ей отвечали. «Похоже, это фея огня и вулканов», — сказала Нюка. «Я даже вижу их огненные крылья!» «Да, я тоже вижу!» — кивнул Риок. «Так и думал, что без них не обошлось!» Скоро Нюка и Риок увидели целую группу фей огня и вулканов, которые таскали стройматериалы и камни и долбили стены перфораторами. По всему тоннелю горели яркие фонари. Искра бегала тут и там и раздавала команды. «Поднимай повыше!» «Да, вот так!» «Молодец, Золик!» «Светящаяся табличка выглядит здесь, на своем месте!» «Нет, нет, Свеченька! Вы с Пепелюшкой можете лучше!» «Держите выше!» Стой, стой, уголек! Куда ты тащишь провод? Нужно установить фонари на этой стене. Искра и не подозревала, что из темноты за ней и другими феями огня и вулканов кто-то наблюдает. Однако что же привело ее сюда? Дело в том, что сегодня утром Искра проснулась с мыслью: нужно что-то поменять в темных ходах подземья. Ведь того и гляди, оступишься и сломаешь ногу, или напоришься крылом на выступ в стене. А уж сколько фей и фейри теряются в тоннелях! Надо все исправить, расставить повсюду указатели и развесить фонари, сказала она огневику, первому фейри огня и вулканов. Он идею оценил, но заявил, что Искре придется заниматься проектом самостоятельно, составлять план освещения и привлекать других фей и фейри. Искра радостно согласилась и быстро созвала феечек и фейри, приготовила все нужные инструменты, уговорила фей-вулканов прихватить фонари, лампы и светодиоды, и они отправились воплощать ее планы. Сейчас феи и фейри как раз закончили с освещением в этой части тоннеля, и Искра объявила, что пришла пора устроить обеденный перерыв. «Мы отлично потрудились», — сказала она. «Ха, и заслужили передышку». Феи и фейри разлетелись, оставив фонари на стенах и ярко сияющий указатель «До подземья 3 часа пути». Тогда из-за камня выбрались Риок и Нюка. «Ты видишь, что они устроили?» — возмутилась Нюка. «Куда это годится? Свет в тоннелях! Этот шум! Они же всех летучих мышей разогнали!» «Согласен, это ужасно!» — покачал головой Риок. «Нужно что-то делать! Только что?» «У меня есть идея!» — протянула Нюка. Когда Искра и прочие феи огня и вулканов вернулись в тоннель, где работали, то обнаружили неприятную вещь. Провода аккуратно разрезали, лампочки из фонарей выкрутили, а указатель и вовсе унесли. Тоннель погрузился во тьму, и чтобы увидеть разрушение, им пришлось светить феефонами и всполохами огненных крыльев. «Вся наша работа на смарку!» — воскликнул Уголек. «Что вообще произошло?» — задумалась Искра. «Я не понимаю!» «Думаю, это все фея темноты!» — ответил Уголек. «Они это устроили!» Искра ударила кулаком по ладони. «Ух, неблагодарные!» — сказала она. «Мы же им добро делаем и помогаем, чтобы их тоннели стали приветливее, ярче и красивее, чтобы не было никакой темноты!» Уголек кашлянул. «Но они же феи темноты!» — попытался объяснить он. «Им и не понравилось, что никакой темноты не будет!» «Глупости!» — тряхнула волосами Искра. «Темноту никто не любит! В ней постоянно теряешься и спотыкаешься!» «Может, пусть первые феи разбираются?» — неуверенно предложила юная феечка Свеченька. «Ну уж нет!» Искра вытащила из кармана лампочку и вкрутила в ближайший фонарь. «Мы их переупрямим! Феи темноты просто не понимают своего счастья, но они обязательно поймут! Вот увидите! За работу! У нас полно дел!» Искра и феи огня и вулканов работали во много раз быстрее и продуктивнее, но Риок с Нюкой не отставали. Они прокрадывались к оставленным инструментам и уносили их с собой в тоннели, выкручивали лампочки, снова и снова рвали и резали провода, которые позже Уголек паял и восстанавливал. «Быстрее! Нужно работать быстрее, чтобы они не успевали все испортить!» — подгоняла других фей Искра. «Может, не нужно?» — с надеждой спрашивал Уголек. «Ясно же, что нас и наше освещение не хотят видеть в этих тоннелях». «Нет, феи огня и вулканов никогда не отступают», — настаивала Искра. «Эти феи темноты обязательно поймут, что мы делаем лучше для них. Просто не обращайте внимания и работайте больше и быстрее». Время от времени ей и другим феям виделись мечущиеся силуэты на границе тьмы. Пару раз кто-то даже слышал отрывистые разговоры, но стоило прислушаться, как звучащий голос исчезал. Пока фея ходила проверить промчавшуюся за камнем тень, очередные яркие лампочки исчезали или разбивались, и осколки хрустели под ногами. «Никогда не пойму этих фей темноты!» — качала головой Искра. «Неужели они не видят? Какой красивый свет! И какими радостными и яркими становятся тоннели!» «Может, у них есть свои причины не соглашаться?» — предположил Уголек, но Искра его не слушала. Феечка огня решила во что бы то ни стало осветить тоннели. Она поняла, что фонарей будет недостаточно. Нужно что-то глобальное, например, окна. Искра установила на феефон приложение, которое сканировало скалы и определяло слабые точки и места, где до поверхности легче всего добраться. Искра подняла феефон над головой и пошла вдоль тоннеля, проверяя стены и потолок, все закутки и камни. Уголек шагал следом, и ему все больше казалось, что он видит краем глаза какое-то движение в темноте. Но когда он поворачивался, там никого не было. «Искра, может, это плохая идея?» — сказал Уголек. «Ну что ты заладил?» — закатила глаза Искра. «Отличная идея! Или ты боишься феи темноты? Так они ничего нам не сделают!» Феефон в ее руке пискнул, и она направилась к стене. Писк стал громче. «Ага!» — воскликнула Искра и вытащила молоток из своего расшитого пояса для инструментов. «Я нашла! Скоро тут будет окошко!» «Но Искра!» — проговорил Уголек, которого она снова не слушала. «Подержи мой пояс!» — попросила Искра. «А то будет цепляться за все!» Уголек взял пояс. Фея протиснулась между камнями, чтобы ударить молотком по той точке, которую показал феефон. «Здесь мы сможем сделать дополнительный проход и устроить окошко с настоящим солнечным светом». «Искра!» — осторожно позвал Уголек, но фея его снова не слушала. «Правда, придется подниматься до поверхности, но это не проблема. Мы же огненные феи и можем все». «Искра!» Снова позвал Уголек. Феефон в его руках тревожно мигал. «Ну что тебе?» Возмутилась Искра, но не обернулась к фейре и не спустилась. Наоборот, она продвинулась глубже за камни и оказалась в маленькой пещере. «Сейчас как ударю!» «Искра, осторожнее! Не надо! Тут может...» Говорил Уголек, но Искра ударила молотком, и с оглушительным грохотом посыпались камни. «Может случиться обвал». Безнадежно закончил Уголек, несколько раз глубоко вздохнул и позвал. «Эй, кто-нибудь, помогите мне разобрать камни и выпустить искру!» Тем временем искра попыталась сдвинуть камень, но безуспешно. Какая жалость, что ее любимый красиво вышитый пояс для инструментов остался в завале, и теперь его не достать. Там ведь было все самое необходимое, начиная от феефона и заканчивая взрывчаткой. «Хотя...» — подумала Искра. «В такой маленькой пещере я бы взрывать ничего не рискнула. Того гляди, меня саму засыплет». Искра подняла феефон и обернулась, чтобы изучить пещеру, в которой оказалась заперта. Она подпрыгнула и едва не ударилась о низкий потолок, когда фонарик феефона осветил Нюку и Риока. «Вы!» — воскликнула Искра. «Вы же феи темноты!» «Да, мы феи темноты!» — выступила вперед Нюка. «А у тебя есть к нам какие-то вопросы?» «Конечно! Ведь вы постоянно мешаете моей работе!» Искра уперла руки в бока. «Да? А ничего, что это ты устроила бардак в наших тоннелях?» Нюка повторила ее позу. «Бардак!» — воскликнула Искра и ткнула пальцем в Нюку. Да вы просто неблагодарные! Неужели вам так нравится темнота в туннелях и то, что другие феи в них теряются? Риок коснулся плеча Нюки и ответил сам. Мы бы хотели, чтобы феи не терялись, но слишком много света тоже плохо. Это почему же? Нахмурилась Искра. Летучим мышам нужно место для отдыха, объяснила Нюка. И многим насекомым спокойнее в темноте, добавил Риок. Да и мы тоже не слишком-то любим свет. Он бьет по глазам, а нам становится неуютно. Искра задумалась. А летучие мыши и насекомые не смогут отдыхать, если в тоннелях будет солнечный свет? Нюка вздохнула, а Риок помотал головой. Летучие мыши — ночные создания. Они сбегают от солнечного света в тоннели, объяснила Нюка. Прячутся и пережидают день. Если здесь будет солнце, они останутся без своего дома. Ты этого хочешь? Нет, ответила Искра. Но вот, почему же вы нам не сказали сразу об этом? Мы бы не начали работать и ставить фонари, а я бы не устанавливала приложение. А вы спрашивали? Возмутилась в ответ Нюка. Нет, вы просто пришли и стали делать освещение, даже не договорившись с нами. Представьте, что кто-то залил ваш дом водой. Вам бы понравилось? Нет, вздохнула Искра. Я даже не подумала, если честно. А стоило бы, сурово сказала Нюка. И с вами же не поговоришь толком. Но можно попробовать, не сдавалась Искра. Нельзя, настаивала Нюка. «Можно!» — упорно повторяла Искра. Риок вздохнул и встал между феями. «Давайте не спорить!» — предложил он. «Лучше обсудим, как сделать освещение в тоннелях таким, чтобы и путники видели указатели, и обитателям ничего не мешало». «Согласна!» — быстро ухватилась за идею Искра. «Да, давайте!» — согласилась Нюка. «А еще вам придется вернуть указатели!» спохватилась Искра. «Только если вы сделаете лампочки на них не такими яркими». «Ладно», — пожала плечами Искра. «Все равно в темноте заметно будет». Пока феечки и фейри ждали за завалом, когда придут к ним на помощь, Искра и Нюка обсуждали план освещения. Феи темноты сказали, что им все равно придется обсудить с первой феей дизайн указателей. Все-таки это, несомненно, нужная вещь, ведь тогда у феи темноты освободится время, потому что больше не придется выводить из тоннелей заблудившихся путешественников. К тому моменту, когда уголек смог вытащить всех троих, они уже договорились, помирились и даже руки друг другу пожали. «Это же феи темноты!» — воскликнул уголек, когда увидел Нюку и Риока. «Как вы здесь оказались?» «Важно!» — отмахнулась от него Искра. «Важно то, что мы придумали, как поступить с освещением. Мне стоило спросить фею темноты с самого начала, а не пытаться сделать как лучше. Ведь понимание этого лучше у каждого свое». Нюка и Риок только кивнули в ответ на ее слова, а уголек чуть растерянно покачал головой. «Рад, что ты хоть кому-то прислушалась», — сказал он. «Раз на меня внимания не обращала». «А ты разве что-то говорил?» — нахмурилась Искра. «Я такого не помню». Уголек тяжело вздохнул, но решил ничего ей не доказывать.